Глава 385. Давай еще раз. С оглушительным грохотом божественные способности практика в стадии зарождения души обрушились на Мэнхао. На их губах играли хищные улыбки. Они уже в красках представляли сцену, когда Мэнхао, словно хрупкий фарфор, разобьется на множество мелких осколков. С его смертью треволнение небес рассеется, и эта смехотворная битва будет окончена. Мэнхао опустил глаза с небес на надвигающихся практиков. «Небеса нельзя оскорблять. Ими нельзя пренебрегать. Их невозможно превзойти. Сами небеса желают моей смерти. Вы кем себя возомнили? Вы и правда думаете, что можете вместо небес попытаться убить меня?» Закончил он с гордым смехом. От его смеха практики стадии зарождения души скривились, и с изумлением поняли, что их божественные способности никак не подействовали на Мэнхао. Они исчезли так же быстро, как утонул вол с привязанным к его ноге тяжелым камнем. Внезапно они почувствовали надвигающуюся на них страшную опасность. В небе засверкало гораздо больше молний, чем раньше. С грохотом огромная молния в 3 метра толщиной ударила из туч. Она походила больше на гигантский столб света, чем на молнию. В воздухе она разделилась на 9 частей и полетела вниз. Мэнхао вскинул руку с зажатым в ней визжащим холодцом. У практика в стадии зарождения души все внутри похолодело. Немного безумный смех Мэнхао придавал всей ситуации легкий оттенок кошмара. Они тут же бросились бежать от настигающих их молний треволнения, но даже их невероятной скорости оказалось недостаточно. Молнии настигли своих жертв и с грохотом взорвались. Побелевшие практики закашлялись кровью. С ужасом поглядывая на Мэнхао, они развернулись и пустились на утёк. Бледный практик из племени созвездия нахмурился. «В древних свитках», — сказал он, — «говорится, что любой, кто пытается преодолеть треволнение, считается небом и землей существом с неизвестной судьбой. Ничего в радиусе 5000 километров от этого человека не выживет, останется только пепел. Но он все равно является существом с неизвестной судьбой. Любого, кто приблизится к нему, ждет верная смерть. Это существо невозможно убить. Небесный гнев непостижим, но одно известно точно. Гордость для него превыше всего. Если небеса хотят уничтожить этого человека, как они могут позволить кому-то помочь им? Попытка убить его сделала вас врагами небес. В момент его смерти от рук треволнения грома, его тело взорвется сферой молний. Согласно древним текстам, во время взрыва все в зоне действия треволнения будет уничтожено. Мы выживем только если он преодолеет треволнение. При этом вы не должны позволить молнии заразить ваши тела. Если это произойдет, вы не умрете, но на вашей карме останется неизгладимый след. С такой кармой треволнение небес не успокоится, пока вы не умрете. Вы все, сказал он 8 практикам стадии зарождения души, можете считать себя покойниками! Практика в белом халате развернулся и бросился бежать. Треволнение небес грохотало, одно за другой посылая в Мэнхао молнии, которые тот встречал холодцом. После этого молнии рассыпались вокруг него. Любой зазевавшийся практик, попав в поле их действия, начинал истошно вопить. Вскоре к крикам и воплям прибавились проклятия и оскорбления. Мэнхао они не заботили. Этому он научился у патриарха-покровителя. Когда ты кого-то обдурил, и этот человек начинает поносить тебя, на чем свет стоит, надо сохранять спокойствие. В каком-то смысле это было настоящим искусством. За много лет аферы обмана Мэнхао отточил этот навык до совершенства. Поэтому он продолжал раз за разом перенаправлять ударяющие молнии в других практиков. Куда бы он ни направился, всюду за ним следовало озеро молний, жалобные крики, проклятия. За собой он оставлял лишь обгоревшие тела. Для этих практиков происходящее было не сражением, а настоящей бойней, где никто не мог оказать хоть какого-то сопротивления. Они не могли атаковать, как не могли избежать. Они с ужасом узнали, что невероятная скорость Мэнхао не падала даже в момент удара молнии. Постепенно с помощью треволнения небес Мэнхао отправил на тот свет практически всех практиков. Осталась горстка мертвецки бледных людей численностью в 100 человек. Они постарались рассредоточиться, чтобы находиться как можно дальше друг от друга, только Мэнхао поворачивал голову в их сторону, как они тут же бросались бежать в противоположную. К сожалению, молнии падали беспрерывно, поэтому находились те, кому не удалось от них увернуться. Особенно тяжело приходилось людям, атаковавшим Мэнхао. Мэнхао даже не требовалось приближаться к ним, чтобы привлечь молнию. Отличным примером были 8 практиков стадии зарождения души. Куда бы они ни бежали, в момент удара молнии в Мэнхао в них тоже срывалась молния. Каждая хранила в себе невероятную силу. Даже с культивацией стадии зарождения души при таком шквале они долго не продержатся. «Этот треклятый, проклятый небесами разбойник слишком жесток! Это его треволнение! Мы тут ни при чем! Я убью его! Разорву на части! Если он не умрет, клянусь, я жизнь положу, чтобы свести его со свету!» Около сотни выживших практиков отчаянно взывали каждый раз, когда с грохотом ударяла молния. Когда бы молния не искала Мэнхао, им тоже надо было случайно не попасться. Мэнхао сухо покашлял и опустил холодца. Он выглядел объевшимся, словно его распирало от количества съеденных молний. Он в ярости зыркнул на Мэнхао и закричал. «Ты бесстыдник! Испорченный человек!» Бум! «Ах! Злодейский мерзавец!» Бум! «Пожалуйста, отпусти меня, хозяин! Ты самый лучший хозяин в мире! Прости меня, а? В меня уже не лезет! Честно, не лезет! Я больше не могу есть!» Видя незавидное состояние холодца, Мэнхао заблокировал им последнюю молнию и взмахнул рукавом. Холодец мгновенно превратился в луч радужного света и рванул к туману. «Чтоб тебе пусто было, Мэнхао!» — кричал он. «Ты у меня еще получишь, злодейский бесстыдный мерзавец! Я обязательно обращу тебя в этой жизни!» Чувствуя обиду, он продолжал оскорблять Мэнхао, пока тот не послал мысленно короткое сообщение. «Если не произойдет что-то из ряда вон, когда я достигну стадии зарождения души, во время следующего треволнения небес, мне еще раз понадобится твоя помощь». Холодец осекся и, не говоря ни слова, полетел к туману. Теперь он боялся Мэнхао, очень боялся. Холодца беспокоило, что если он продолжит ругаться, то его заставят есть молнии, пока не взорвется. Мэнхао окинул взглядом окрестности и никого не увидел. Оставшаяся сотня практиков давно уже разбежалась и нашла себе укрытие. Если Мэнхао не мог их найти, значит, треволнение небес не сможет этого сделать. Он глубоко вздохнул и сосредоточился. Время игр закончилось, сейчас ему придется всерьез преодолеть треволнение. Молния треволнения перестала быть чисто красной, теперь у нее появился еще один цвет — атрацитово-чёрный. Новая молния была атрацитово-чёрного цвета. Каждый разряд теперь обладал удвоенной разрушительной силой. Когда молния сорвалась вниз, Мэнхао сразу почувствовал в красно-чёрном сиянии невероятную испепеляющую силу. Он поднял руку над головой. Теперь в ней был зажат патриарх клана Ли. После взрыва старик истошно завопил. Воплощение души искривилось, но не исчезло. Не зря Мэнхао провел столько времени, приучая его к молниям. Пока патриарх еще не трансформировался в настоящую душу молний, но до полной метаморфозы оставалось меньше половины пути. «Будь ты проклят, Мэнхао! Я не успокоюсь, пока ты не получишь по заслугам!» В криках патриарха клана Ли сквозило отчаяние. Последние полгода превратились для него в настоящий кошмар боли и страданий. Он с рождения обладал высоким статусом и в клане Ли считался патриархом, но Мэнхао сделал его жизнь совершенно невыносимой. Пока он осыпал бранью Мэнхао, тот вновь поднял его над головой, прогремел очередной взрыв, а за ним новый отчаянный вопль. Теперь старик считал, что по сравнению с Мэнхао холодец не был таким уж невыносимым. Раньше именно холодца он считал воплощением всех самых страшных ночных кошмаров, но больше так не думал. Теперь холодец выглядел довольно забавным малым. Вместо холодца место самого страшного мучителя занял Мэнхао. С грохотом продолжали сыпаться молнии. Даже с повышенным сопротивлением к молниям патриарха клана Ли ему все равно приходилось тяжко. Мэнхао дрожал. Земля вокруг него была полностью уничтожена. Большая часть земли кристаллизовалась. Теперь ее покрывали пугающие, жуткие черно-красные кристаллы. Когда молния ударяла в новый тип земли, разряд рикошетил, нанося Мэнхао еще больше повреждений, поэтому ему приходилось постоянно менять местоположение. Давление медленно увеличивалось, давило оно не только на Мэнхао, но и на остальных людей, которые находились в 15-километровой зоне. Грохочущий дождь из молний изредка разбавляли чьи-то душераздирающие вопли, только что изо рта татуированного практика потекла кровь. Даже находясь в 500 километрах от Мэнхао, в него все равно попала молния и убила. В конечном счете его судьбой оказалось помочь Мэнхао преодолеть треволнение. После смерти этого человека с небес посыпалось ещё больше молний. В 200 километрах три практика из западной пустыни сидели в позе лотоса и направляли всю свою силу в 9 мерцающих тотемов и 12 магических предметов. Ими они создали над собой переливающийся барьер. Молнии градом обрушивались на этот барьер. Как вдруг, 3 разряда чёрно-красных молний треволнения разбили барьер вдребезги. Магические сокровища Троицы рассыпались на куски, а 9 тотемов рассеялись в воздухе. 3 практика вскрутило от боли, и они закашлялись кровью. В следующий миг от них не осталось ничего, кроме пепла. В 3000 километрах находился практик из западной пустыни, который спрятался в найденной подземной пещере. Над его головой вращались 1000 человеческих черепов. Этой странной магией он пытался скрыться от глаз треволнения. Такая тактика работала до момента, когда красно-чёрная молния превратила черепа в труху, которая осела на землю крохотными ледяными кристаллами. В следующую секунду от практика осталась только груда кристаллов на земле. Спустя какое-то время Манхао закашлялся кровью, поднял голову и расхохотался. Его волосы растрепались, а всё тело покрывали ожоги от молний. Но его безумный смех звучал так же вызывающе, как и раньше. Из 100 людей, которые невольно присоединились к его треволнению, до этого момента дожило около 20. Остальные были мертвы. Когда догорело 2 благовонных палочки, в теле Манхао что-то глухо хлопнуло. Патриарх клана Ли находился при смерти. Убедившись, что больше от него не будет толку, Манхао убрал старика в сумку. После последнего шквала молнии тело Манхао достигло своего предела. В этот момент в его глазах вспыхнул пурпурный ци, который начал регенерировать тело. «Давай ещё раз!» – закричал он в приступе смеха. В пронзительном смехе слышалась решимость и частичка безумия. Когда хохот достиг ушей 5000 практиков Церкви Золотого Света, он показался им невероятно свирепым.